Глава третья. Макияж и финансы. Мария Ивановна давно забыла, что нанималась в няньке ребенку-сиротке. Забыла и Ольгино обещание. Она в квартире будет одна. Папа-младенца работает круглосуточно. Никакого общения с посторонними людьми не предвидится. Теперь их было пятеро. Петечка, Семен Алексеевич, Андрей и Марина, плюс она, Мария Ивановна. И все не посторонние, а родные, никакой неловкости или смущения. Маринино поселение — как резкая смена воздуха. В квартире по-другому запахло и точно посветлело, хотя окна по случаю морозной зимы регулярно не мыли и дополнительных лампочек не вкручивали. Андрея не узнать. Загадочная недоступность Марины пропадает, когда девушка возится с Петей и постоянно спрашивает: «Так правильно? Это верно?» И можно ей ответить со знанием дела. По квартире разносится аромат чудесных духов, а в ванной полочка не вмещает Марининых баночек и скляночек. Неужели столько нужно современной женщине? Скраб для лица, скраб для тела, скраб для ног. Что такое скраб? Одна жидкость для снятия макияжа с лица, другая для снятия макияжа с глаз. Крем дневной, ночной — для глаз, для шеи, тоник, косметическое молочко и еще несколько склянок с непонятным содержимым. На этикетках написано не по-русски. Мария Ивановна тайком, в отсутствие молодых, крутила в руках, отвинчивала крышки, подносила к лицу Маринины скляночки, нюхала и млела. А шампуни и гели для душа, которыми Марина уставила бортики ванны, они пахнут ландышевой поляной и сосновым бором, и букетом неведомых цветов, и цитрусовой свежестью, и ванильной сладостью, и терпкостью роз, и весенней торопливостью крокусов, и можно пользоваться. Ложишься спать после душа и чувствуешь, что сама источаешь нектарный аромат. В туалете стояла батарея аэрозольных баллончиков, освежителей воздуха. Ими следует пользоваться, как на бегу пояснила Марина, после каждого посещения клозета. Нас много, и вытяжной вентилятор не справится. «Как далеко шагнула цивилизация!» — поражалась Мария Ивановна. «Химии несет!» — тянул носом, прохаживаясь по квартире, невосприимчивый и равнодушный к запахам Семен Алексеевич. Но Мария Ивановна, долгие годы вынужденно пребывавшая в тяжелой атмосфере человеческого умирания-гниения, пьянела от чудесных ароматов. У нее было острое от природы обоняние. Сложись судьба по-другому, она бы теряла голову, обнимаясь с молодым человеком, от которого пахнет мужским потом, сдобренным одеколоном «Шипр». Но она ни с кем не обнималась в молодости, а обоняние за много лет онемело, защищаясь от зловония. Как-то не ухаживай, как не обмывай лежачих больных, все равно дух умирания не истребить. Он вопьется в стены, в каждую нитку ковра или штор, станет вечным спутником, с которым ты обязана жить. Новые чудные запахи были для Марии Ивановны тем же, что для музыкально одаренного человека после тюремного безмолвия соната или симфония гениального композитора. Она никогда не смогла бы, да и не рискнула объяснить кому-то, что парфюмерные ароматы отбросили ее на много лет назад, в пору грез и мечтаний, возвратили способность чувственно реагировать на мужскую ласку. Семен Алексеевич, конечно, он, несчастный вдовец, убитый горем, только в Петечке-младенце, продолжатели рода и видевший смысл существования. Только такой, как Семен Алексеевич, мог растрогать Марию Ивановну, сколь бы ни был для нее восхитителен праздник обоняния. Обычно, разговаривая за столом на кухне, пока Петя спит, они сидели друг против друга. Семен Алексеевич на табуретке, а Мария Ивановна на краешке углового диванчика. Удобно к плите подходить и тарелки менять. И однажды, рассказывая, как жену с новорожденной дочкой вез домой, а сугробы в ту зиму намело выше человеческого роста, Семен Алексеевич встал с табурета и сел на диванчик рядом с Марией Ивановной, взял ее руки. Лаживая, продолжил рассказ. Он не заигрывал, не соблазнял и не пытался влезть в душу. Привычка. Была у него спокойной женой многолетняя привычка. За разговором в последнее время все про неудалую дочь держаться за руки. Как бы друг друга подпитывали и утешали. Теплоты добрых женских рук Семену Алексеевичу настоятельно не хватало. Мария Ивановна ничего этого не знала, она только безропотно отдала свои руки. Семен Алексеевич гладил каждый пальчик. Она не слышала его слов, не понимала сути рассказа, кажется, твердила что-то подбадривающее и переживала невероятное — горячие, сладкие волны, пахнущие самыми изысканными ароматами — гуляли по ее телу. Прибой ударялся то в ноги, то в голову, то под грудину, то накрывал ее девятым валом, и не получалось дышать. Но какие-то правильные слова она произносила. Про чувственные удовольствия Мария Ивановна читала в книгах и полагала, что все горячечные ощущения героинь в объятиях героев — авторский вымысел, закон жанра. Как в сказке должно быть волшебство, так в романе — любовная страсть. И то, и другое в жизни не встречается. Но бывает в кино, где сцены поцелуев героев затянуты и откровенно скучны. Подруги в молодости не делились с ней своими эротическими переживаниями, чтобы не раздразнивать. А когда стали бабушками, и эта сторона жизни порядком надоела, делились. Шутили вроде «вчера мужа уберегла от изнасилования, подалась на уговоры». И Марии Ивановне интимная жизнь супругов казалась постылой обязанностью, взваленной на женские плечи в добавление к ведению хозяйства. Но теперь сказка обернулась былью. Причем Мария Ивановна была уверена, что испытала максимум возможного удовольствия. Заплакал Петечка, будто почувствовал, надо спасать няню. Еще минута, и она утонет в шторме новых ощущений. Мария Ивановна вскочила, с излишней поспешностью рванула из кухни, не вписалась в проем, стукнулась о косяк двери, застонала, не то ушибла лоб, не то по другим причинам понеслась в детскую. Схватила Петю на руки, в чем не было необходимости, прижала к груди и забормотала. «Мое счастье тебе не повредит, солнышко, только не болей из-за меня». «Сходил, наверное, по-большому, уже...» «По времени!» — раздался рядом голос Семена Алексеевича, который прибежал вслед. «Надо памперс поменять!» Мария Ивановна отдала внука дедушке. Сама поспешила в ванную ополоснуться холодной водой. Быстро, несколько плесков на лицо и вытереться полотенцем. Сейчас сюда придет Семен Алексеевич подмывать Петю после «по-большому». Дедушка прекрасно пеленает ребенка, но при этом называет его «засранцем». Будет ли правильно попросить Семена Алексеевича не употреблять грубых слов, способных, как написано в книге, закрепиться в подсознании ребенка? Марина, у которой взыграло женское естество, не путать с чувственностью, которая пребывала в состоянии любви влюбленности и отзывалась на девичьей горести подчиненных, чего никогда не было и даже не подразумевалось, нюхом самки учуяла между Марией Ивановной и Семеном Алексеевичем что-то происходит. Последнее время ей доставляло удовольствие делиться всякой мыслью, даже глупостью несусветной, с Андреем. Он терпеливо находил всему разумное объяснение, но тут покрутил пальцем у виска. «Между Марией Ивановной и дедушкой что-то происходит», — сообщила Марина. «Шуры-муры, лямур-тужур». «Глупости. Мария Ивановна не по этой части, а Семен Алексеевич в глубоком горе после смерти пламенно любимой жены». «Но ты заметил, как переменилась Мария Ивановна?» «Кажется, подстриглась». «О, эти слепые мужчины!» Марина уговорила Марию Ивановну, отвела к своему мастеру. В салоне на два голоса Марию Ивановну убедили покраситься. Пеги и сединой волосы превратились в русые красивые волны. Мария Ивановна полностью изменилась, а Семен Алексеевич, вроде Андрея, увидел ее и ничего не заметил. Впрочем, Марию Ивановну отсутствие внимания к ее персоне только радовало. Комплименты, похвалы вызвали бы большое смущение. На них она еще не доразвилась. Марина накупила Марии Ивановне косметики. как она выразилась, для старшего школьного возраста, то есть для стареющей, увядающей кожи. Все как у самой Марины. Крем дневной, ночной, для кожи вокруг глаз, для шеи, питательное молочко для тела, смазывать себя после душа. Марья Ивановна, сраженная натиском Марины и сознанием того, что мазь, очевидно, дорого стоит, решительно уперлась и противостояла попыткам украсить себя макияжем. Многие годы она использовала единственно бесцветную гигиеническую помаду и восстала против жидкой пудры, румян и блеска для губ. В благодарность за внимание и, что еще важнее, из-за эмоционального подъема Марья Ивановна преобразилась, помолодела и похорошела. Но замечали это только она сама и Марина. У Андрея, озабоченного поисками работы, появилась идея, которая требовала серьезной подготовки и мозгового штурма. Семен Алексеевич и прежде никогда не вдавался в тонкости дамской внешности. Ему требовалось женское тепло. Мария Ивановна излучала такое тепло, он пользовался. Неугомонная Марина, когда сорвалась ее попытка приучить Марью Ивановну к пудре и губной помаде, решительно заявила: «Теперь займемся вашим гардеробом. Вам нужно выработать свой стиль». «Какой стиль, Мариночка?» — перепугалась Марья Ивановна. «Кто меня видит? И потом, у меня хорошие вещи. Подруги никогда не отдают рваное или заношенное. Неважно, как няня одета, главное, чтобы с ребенком все было в порядке». «Няня, няня, няня», — бормотала Марина, не вслушиваясь в протесты Марьи Ивановны. «Интересная задача. Темное платье с белым воротником и фартушком? Нет, стиль горничной прислуги отметаем. Буду думать». И от того, что Марина придумала, Мария Ивановна не смогла отказаться. Сарафаны. Джинсовый, твидовый, хлопковый. Под них надеваются блузки или водолазки. У Марии Ивановны имелись свои блузки, но Марина прикупила еще полдюжины. Примерка новой, с магазинными ярлычками одежды, была волнительной и радостной, как безболезненная смена кожи. «Класс!» — захлопала в ладоши Марина. «А теперь снимайте джинсовый сарафан и надевайте твидовый. К нему подойдут бежевая и коричневая водолазки. Марья Ивановна, извините, а что это за белье у вас? Рубаха с кружевами?» «Это комбинация». «Комбинация чего?» «Во времена моей молодости», — Марья Ивановна влезала в очередной сарафан, «все женщины и девушки носили комбинации». «Зачем?» — затрудняюсь ответить. «Донашиваю еще те, что по случаю в большом количестве купила моя мама». «Сейчас такие тоже есть, но коротенькие и более эротичные». «Ой, ес, посмотрите в зеркало. Видите, как сарафанчик сел?» Из зеркала на Марию Ивановну смотрела элегантная женщина, строго и в то же время по-домашнему одетая, с гладкой, не шелушащейся кожей лица, хорошо подстриженная и улыбающаяся, по-девичьи радостно и стеснительно. «Сколько я вам должна?» — спросила Марья Ивановна. «Ерунда!» — отмахнулась Марина. «Льняной сарафан на лето, но давайте сейчас примерим». «И я сошла с ума», — подумала Мария Ивановна, стаскивая через голову твидовый сарафан и натягивая льняной, которому полагались хлопковые блузки с короткими рукавами. «Меня кружат в каком-то гламурном вихре. Косметика, наряды, Семен Алексеевич. Но это так приятно». Мария Ивановна, как всякий человек, долгое время считавший копейки, экономивший на каждом шагу, болезненно относилась к тратам и вообще к финансовым вопросам. Для нее деньги были не бумажками, а олицетворением результатов человеческого труда. Относиться легко и безалаберно к труду другого человека означало для Марии Ивановны унизить этого человека в самой вульгарной форме, пренебречь им и надругаться над часами, днями, годами тяжелого труда. Одно дело принимать в подарок поношенные вещи и совсем иное — одежду из магазина. Но последнее время в их необычной семье никакого финансового порядка не просматривалось. Была жестяная коробочка из-под печенья, куда Андрей клал бомбистские деньги. Семен Алексеевич, уходя в магазин или аптеку, решительно отказывался брать из жестянки деньги, покупал на свои. Марина безостановочно каждый день тащила в дом игрушки и одежду Петечки. Причем никакой нужды в этих вещах не было. Девушка покупала для своего удовольствия, а не по необходимости. А еще гастрономические деликатесы, которые казались Марии Ивановне и Семену Алексеевичу сомнительными, но нравились Андрею. В бухгалтерии их странной семьи царил настоящий хаос. И вдобавок косметика и одежда, что Марина купила персонально ей, Марии Ивановне. Расплатилась в парикмахерской, отерев от кассы. Но Мария Ивановна увидела прескурант на стене. $50 за стрижку? Вновь облаченная в джинсовый сарафан и пеструю блузку, рабочую униформу на сегодня, Мария Ивановна потребовала от Марины. «Сколько я вам должна?» «Да бросьте, это подарки». «Тогда я не могу их принять. Марина, вы умная девушка. Неужели не понимаете, что...» «Стоп. Просьба номер один. Говорите мне «ты», пожалуйста. Просьба номер два. Кратко, потому что Петя сейчас проснется. Сформулируйте не сиюминутные желания, а основную проблему». Марина не случайно стала руководителем, исполнительным директором туристической фирмы. Она умела, схватившись за вершки, выдернуть корешки проблемы. «Денежная вакханалия!» Мария Ивановна смутно представляла значение слова «вакханалия», но оно точно выражало ее тревоги. «Все тратят непонятно какие деньги. Живем и питаемся, как крезы, а в денежной банке только пополнение. Марина, вы... Ты должна взять у меня... Хочу расплатиться. Не знаю, в состоянии ли...» «Поняла. Сейчас не готова ответить. Согласна, навязываемые подарки сродни дьявольским услугам. Не представляешь, чем придется расплачиваться. Не беспокойтесь. Раздроблю глыбу вашей проблемы в песок. Марья Ивановна, а то, что Петя все время палец сосет, не повлияет на его развитие и вообще не опасно?» «Отнюдь. Дам тебе прочитать главу в одной книге. Усиление рефлексов стимулирует эмоциональное развитие, а у младенцев главный рефлекс — сосательный. Хотя в другом труде прославляется хождение на горшок. В смысле, когда ребенок научится проситься, как первое психологически закрепленное осознание требований цивилизации. Но Петечка ненавидит горшок. Интересно, обязательно почитаю. Марья Ивановна, а Семен Алексеевич, в представлении Марины, сушеный мухомор ходячий, он не слишком, как бы сказать, примитивен. «Что вы! Потрясающая наблюдательность и острый подмечающий взгляд! Например, вы обращаете внимание, что в кино герои, приходящие в больницу навестить подстреленного партнера или недостреленного врага, накидывают белый халат поверх одежды?» «И правильно?» «Совершенно неправильно. Уже лет 20 в больницах от родственников-посетителей требуют лишь сменной обуви. В уличной нельзя в палату входить. А белые халаты давно отменены. Только в глупом кино остались. Это наблюдение Семена Алексеевича. Его жена часто болела». «Выходит, Семен Алексеевич не так уж прост». «Да он кладезь мудрости». «Ага. Просто я с ним мало общалась». На следующий день Марина, предварительно выяснив у Андрея, на каких условиях была нанята няня, положила пред Марьей Ивановной распечатанный на принтере листок со столбцом цифр и пояснениями. «Деньги, которые вы получили от сдачи квартиры и одолжили Андрею. Ваша зарплата за 2 месяца. Все правильно? Вычитаем стоимость косметики и одежды, которую я вам купила». Огорошенная строгой бухгалтерией, не знавшая цен дорогих магазинов, Мария Ивановна не заподозрила подвоха. Марина предусмотрительно сорвала и выкинула ярлычки из сарафанов и блузок, на порядок в 10 раз уменьшила свои траты. Мария Ивановна не представляла, сколько получали Марина или Андрей до пожара, и знание не пошло бы ей на пользу. Марина и Андрей, не оторвавшиеся от старой и нищей русской интеллигенции, не единожды видели, какое впечатление производят их мимоходом упомянутые оклады. Похвастаться приятно, но быть вычеркнутыми из своего круга бахвальство того не стоит. Поэтому лучше помалкивать. А парикмахерская? Обрадованная тем, что нашла ошибку в Марининой бухгалтерии, воскликнула Марья Ивановна. Своими глазами видела. Стрижка — $50. Это же не шутка. Господи, на эти деньги можно полмесяца жить. И еще покраска волос. $10, — быстро ответила Марина. Не говорит же Марье Ивановне, что покраска волос вкупе с краской стоит больше стрижки. Забыла, глава садовая. Марина выразительно стукнула себя по лбу. Вычитаем $50 плюс 10, итого 60. Вот, получите. В итоге Мария Ивановна оказалась обладательницей пухлого пакета с иностранной валютой. Совершенно иное предвидела, вечной должницей себя считала. Вспомнила маму, отказавшую себе во всем, накопившую в сберкассе огромную сумму — 800 рублей. Деньги пропали, сгинули в пламени инфляции. А мама, уже больная, твердила: «Маша, у тебя есть средства». Заблуждение, ставшее для мамы большим успокоением. На конверт непроизвольно закапали слезы. «Его содержимое — это только деньги», — тихо сказала Марина. «На них можно купить тряпки, но не любовь Пети, Семена Алексеевича, Андрея и мою». «Понимаю», — всхлипнула Мария Ивановна. «Но ничего поделать с собой не могу. Наверное, я корыстная». «В сравнении со мной», — честно призналась Марина, — «вы подготовишка. Я же закомплексованная бесприданница и краснодипломный выпускник Академии капиталистических наук». «Тебя что-то беспокоит?» Вытерев слезы, уловив сарказм, насторожилась Марья Ивановна, извечно настроенная на человеческие горести. «Трудности?» «Исключительно радости. Странно устроена человеческая жизнь. Счастье примитивно. Но чтобы понять и оценить этот примитив, надо сломать все копья, пустить стрелы мимо цели, лечь на амбразуру, погибнуть и снова воскреснуть». Марина говорила о себе, но Мария Ивановна отнесла все на собственный счет. «Как удивительно мудра, великодушна и прекрасна современная молодежь. Только глупцы трезвонят о растлении нравов». Мария Ивановна была лишена тактильного общения. Не знала, как тело с телом соприкасается. Здоровое тело со здоровым телом. Только Семен Алексеевич, захвативший ее руки, и Петечка, который льнул к ней. А в остальном это был язык ей неведомый. Но, подчиняясь пробудившимся инстинктам, Мария Ивановна смело обняла Марину, устроила на груди, поглаживая, заворковала. «Все хорошо, деточка. Спасибо тебе за добрые слова. Ты обязательно будешь счастлива». И при этом Марии Ивановне казалось, что она не утешает девочку, а сама подпитывается от нее энергией. И когда держит Петю на руках тоже, и Семеном Алексеевичем. «Касание тел, — поняла Мария Ивановна, — прекрасный акт человеческого взаимовлияния».